продолжить учебу, заняться каким-нибудь ремеслом или завести дело. Во мне не грусти, я ведь не навсегда ухожу. Вот когда-нибудь я вернусь. Если к тому времени у тебя и у нашего старого защитника еще не угаснет интерес к странствиям, отправимся вместе в новое путешествие. Когда-нибудь, — грустно повторил за мной Коцарль, а потом расправил плечи. Ладно, чего зря говорить. Раз уж ты так неожиданно уходишь, можно я хотя бы помогу тебе собраться? Да, можно. В заплечном мешке и в кошельке, который зашит в мою набедренную повязку, я понесу всякие мелкие ценности, предназначенные для дорожных расходов. Однако на тот случай, если мне встретится нечто небывалое, не помешает иметь при себе и золото. Но золотой порошок надо спрятать так, чтобы разбойникам, пусть даже поду им в лапы, было непросто его найти. Коцатль подумал немного и сказал: «Некоторые путешественники выплавляют из порошка маленькие слитки и прячут их в прямую кишку. Нет уж, эту уловку знает каждый грабитель. Я думаю, лучше использовать волосы, благо они у меня длинные. Видишь, Коцатль, я высыпал порошок из перьев на эту тряпицу. Сделай из нее аккуратный пакетик. Давай придумаем способ запрятать его где-нибудь у меня на загривке, под волосами». Пока я собирал свою торбу, Коцатль тщательно складывал ткань снова и снова. Пакетик получился небольшой, размером с его ладошку, но он оказался настолько тяжелым, что поднять его мальчик мог только двумя руками. Я сел и склонил голову, а Коцатль стал прилаживать пакет мне на загривок. «Сейчас, чтобы не свалился, — бормотал он, — надо подумать». В конце концов мальчик привязал к каждому концу пакета бичеву, который пропустил позади моих ушей, и скрыл все под повязкой, похожей на налобную лямку носильщика. Такие повязки, чтобы волосы не падали на глаза, носят многие путники. «Все, порядок», — заявил наконец Коцатль. «Пакет закреплен надежно и совершенно не виден. Конечно, ветер может растрепать волосы, но тогда просто сделай из своей накидки капюшон, ты понял?» «Да, спасибо, Коцатль». Я немного помолчал и быстро, поскольку у меня не было желания задерживаться, добавил: «И до свидания». «До встречи!» Я ни капли не боялся рыдающей женщины или иных злобных тварей, которые рыщут в ночи, подстерегая неосторожных путников. Напротив, при воспоминании о ночном ветре или о незнакомце в запыленной одежде, так часто встречавшихся мне в ночные часы, я сердито фыркал. Я снова вышел из города по дороге, ведущей через южную дамбу на Койоакан. Когда я проходил мимо цитадели Акачинанко, часовые немало удивились, увидев одинокого путника, шагавшего по дороге посреди ночи. Но поскольку я был богато одет и не походил на вора или беглого раба, задерживать меня они не стали. А задав несколько вопросов, дабы убедиться, что я не пьян и отдаю себе отчет в своих действиях, пропустили. Свернув затем налево на Мешикалчинко, я миновал этот спящий городок и, нигде не останавливаясь, шел дальше на восток всю ночь. С рассветом на дороге стали попадаться и другие путники. Они осторожно здоровались и при этом удивленно на меня поглядывали. Тут до меня дошло, что человек в дорогом праздничном платье, с изумрудом в носу, в выходных сандалиях со шнуровкой по колено и драгоценной застежкой на плече, но с повязкой на лбу и с котомкой странствующего торговца на спине, действительно производит странное впечатление. Пришлось убрать украшение в торбу, а накидку, чтобы спрятать вышивку, вывернуть наизнанку. Пакет на загривке поначалу раздражал меня, но в конце концов я привык к нему и снимал только, когда ложился спать или купался. В то утро я упорно шел на восток, навстречу восходящему солнцу, не ощущая ни усталости, ни потребности в сне, а в голове моей царила сумятица мыслей и воспоминаний. Вы никогда не замечали, мои господа, что горе вызывает у нас сонмо воспоминаний о счастливых временах, в сравнении с которыми нынешнее плачевное положение кажется еще более мучительным? Весь тот день я в основном вновь брел по той самой тропе вдоль южного берега озера Тескоко, по которой вместе с победоносной армией Несауальпилли возвращался из похода в Тлашкалу. Но спустя некоторое время дорога эта отклонилась от берега озера, и я оказался в краю, где никогда прежде не бывал. Я странствовал более полутора лет и побывал во многих новых землях, пока не попал, наконец, туда, куда мне и было нужно. Причем...